الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим с вами книжку تحذير البشر من أصول الشر оберегание человека от принципов зла. То есть мы сказали вам, что автор этой книжки шейх Мухаммад ибн Абдуллах аль-Имам. То есть он один из известных учеников мухаддиса шейх Мукбил ибн Хади аль-Вади'и алейхи рахматуллахи субханаху ва тааля. Шейх в этой книжке он начал, он собрал принципы, которые приводят к злу. То есть принципы, которые любой из нас, или основы, которые любой из нас должен стараться оберегать, чтобы он не попал в зло. И мы вам объяснили, что значит зло, и какие его виды, и так далее. И начали разобрать эту тему уже 3 недели или 4 недели назад. Давайте продолжим с вами, иншаллах. Шейх сказал, из принципов или из основ, которые приводят к злу, «Аль-Иктирабу мин асхаби аль-Мааси валь-Бидаи, валь-Тахаззуби илейхим». Приближаться к превенцев нововведений и к грешникам. Понятно? Человек, то есть имеет связи, или, то есть приближаться, то есть быть постоянно с превенцами нововведения и с грешниками. И шейх Джазалла Хайр объяснили, что быть постоянно с такими людьми, это очень опасно. И шейх сказал, это фитна. То есть человек попадет в искушение. Любой мусульманин и любая мусульманка, если они будут ходить постоянно с грешником, или если они будут постоянно ходить с превенцами нововведения, они попадут в фитны. То есть они попадут в искушение. И шейх сказал, наш Господь, Аллах Субханаху ва Тааля предупреждал нашего пророка саллаллаху алейхи ва саллям от потакания желаний людей. Сказал, если сам Аллах предупреждал пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям от потакания желаний людей, а что нам, чтобы он нас предупреждал, тем более. Давайте посмотрим некоторые аяты, посмотрим, что Аллах Субхану Та'аля сказал нашему пророку, алейхиссалату вассалям. Давай мы читаем, открываем пятую суру, аят номер 49. Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакая их желаниям и остерегаясь их, дабы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах. Если же они отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать их за некоторые из их грехов. Воистину, многие люди являются нечестивцами. Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакая их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах. Если же они отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать их за некоторые из их грехов. Воистину, многие люди являются нечестивцами. Пожалуйста, надо выключить микрофон. То есть вы слышали, Аллах Субханаху ва Тааля сказал пророку Мухаммаду алейхи ассаляту ва салям: «Ва анихкум байнахум وأن يحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. Суди между ними согласно тому, что они послали Аллах, и не потакай их желаниям, и остерегайся их. То есть Аллах Азза ва Джаль говорит пророку саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он остерегался этих людей, то есть кафиров и другие, и тому подобное. И остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что они послали тебе, от части того, что они послали тебе Аллах. Вы думали над этими аятами? То есть Аллах Субхану Тааля сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, не потакай их желаниям и остерегайся их. Почему? Аллах сказал, дабы они не отвратили тебя от части того, что не спасла тебя Аллах. То есть если эти люди, они могут отвратить нашего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям от того, то, что Аллах не спасла ему, то значит они... Мы тем более. Поэтому Аллах Азза ва Джаль приказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он был осторожен от них и чтобы он не потакал их желаниям. Давай еще открываем 49-ю суру, ай номер 18. Читаем 49-ю суру, ай номер 18 и слушаем. Воистину, Аллах знает сокровенное небес и земли. Аллах видит то, что вы совершаете. Какая сура это будет? 49-я. 45-я сура, ай номер 18. Потом мы наставили тебя на путь из повеления. Следуй им и не потакай желаниям тех, которые не обладают знанием. Потом мы наставили тебя на путь из повеления. Следуй им и не потакай желаниям тех, которые не обладают знанием. Потом мы наставили тебя на путь из повеления. Аллах Субхану ва Тааля в суре Исра, давайте сейчас послушаем одну аю, шейх Заллах привел эту аю. То есть, говорит нам о том, что Аллах Субхану, то есть из этих аят мы понимаем, что нельзя иметь, то есть, дружбу с грешниками или с приверженцами нововведения. Почему? Потому что это влияет на религию человека. Давай будем читаем еще 17-ю суру, аяна 73 по 75. Читаем, посмотрим, что Аллах сказал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Они чуть было не отклонили тебя от того, что мы дали тебе в откровении, дабы ты выдумал про нас нечто другое. Вот тогда стал бы ты их возлюбленным. Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти. И тогда никто не стал бы помогать тебе против нас. Они чуть было не отклонили тебя от того, что мы дали тебе в откровении, дабы ты выдумал про нас нечто другое. Вот тогда ты стал бы их возлюбленным. Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти. И тогда никто не стал бы помогать тебе против нас. Еще раз повторяю. Они чуть было не отклонили тебя от того, что мы дали тебе в откровении, дабы ты выдумал про нас нечто другое. Вот тогда стал бы ты их возлюбленным. Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти. И тогда никто не стал бы помогать тебе против нас. То есть, если Аллах Субхана ва Тааля сказал Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, если мы тебя не поддерживали, то есть, а что же можно сказать по отношению к других людей? То есть Аллах Азза ва Джалла сказал Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, они пытались, чтобы ты сбился из истинного пути. Но из-за того, что Аллах Азза ва Джалла, и с помощью того, что Аллах Азза ва Джалла поддерживал пророка алейхиссалату ва саллям, поэтому он Альхамдулиллах, не шел с ними, и он не потакал их желанию. Поэтому ходить с грешниками или иметь дружбу с превенциальным видением, это очень опасно. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе, который передал имам Аль-Бухари, имам Муслим, и шейх он этот хадис вассалям перевел, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, «Мэталу джалиси салих, уаль джалиси су, кахамили миски ва нафих кир». То есть хороший друг, или правильный товарищ, и дурной товарищ, они подобны хамель миск. Хамель миск – это человек, который продает мускус. Ва нафих кир. Нафих кир – это человек, который раздувает на кузнечный мех. Так ли? Знаете это? Нафих аль-кир. Человек, который он раздувает на кузнечные мехи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, товарищ хороший или праведный товарищ, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, имма айюхдиек. Это значит, он может тебе подарить что-то из его товара. Понимаете меня? То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, праведный товарищ и дурной товарищ, они подобны праводцу мускуса и раздувающему кузнечные мехи. Праведный товарищ или человек, который он продает мускуса, пророк сказал, то он либо подарит тебе что-нибудь из его товара, либо ты купишь у него что-то, или ты ощутишь исходящий от него аромат. То есть хороший товарищ, человек, который он продает мускус или миск, постоянно он тебе пользу приносит. Ты или покупаешь от него, или он тебе может, он может подарить тебе что-либо, он тебе не подарил, ты от него не купил, минимум ты будешь ощутить приятный запах от этого человека, потому что он постоянно продает красивые и хорошие духи. То есть это пророк саллаллаху алейхи ва саллям сравнивал хороший товарищ как человек, который продает мускус. И потом пророк Мухаммад алейхиссалату ва саллям сравнивал плохой товарищ или дурной товарищ с человеком, который он раздувает кузнечный меха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, а то, что касается раздувающего меха, то он либо прожжет твою одежду, либо ты ощутишь исходящее от него зловоние. То есть человек, который он этим занимается, если ты был рядом с ним, он может сжигать твою одежду, или ты будешь ощутить от него неблагородного запаха. То же самое касается дурного товарища. Он, то есть, тебя или побуждает к хараму, давай идем покурить, давай идем, не знаю, смотреть какой-то сериал, или он тебе рассказывает о ком-либо, или так далее. То есть он тебя удерживает, побуждает к хараму, он тебя удерживает от блага. То есть этот дурной товарищ, ты не жди, чтобы он тебе сказал, давай помолимся, или давай делаем какие-то хорошие или добрые дела. Наоборот, ты, если хотел помолиться, он тебе скажет, давай сейчас, есть время, немножко, у нас есть еще время. Ты хотел идти в мечеть, чтобы урок слушать, допустим, или чтобы общаться с праведными людьми? Он говорит тебе, ну, давай сегодня это оставляем, и так далее. То есть, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе, он очень хороший пример нам, что, то есть, как влияет хороший товарищ, и как влияет дурной товарищ. И наши праведные предшественники, они предупреждали от приверженцев видения. И предупреждали от человека, который он ходит с приверженцами нововведения, хотя он и знает их заблуждение. Вы меня поняли? Понятно вам? Наши праведные предшественники, они не предупреждали только от приверженцев нововведения. И предупреждали от любого человека, который он постоянно с ним, хотя он и знает их заблуждение. Один из наших праведных предшественников сказал, «Ман юджалису ахли ахва, ашадду алейна мин ахли ахва». То есть один из наших праведных предшественников, он сказал, тот, который сидит с приверженцами нововведения, он сильнее, чем тот из приверженцев. Понятно вам? Он сказал, тот, который сидит с приверженцами нововведения, он для нас хуже, чем тот, который сам из приверженцев нововведения. Потому что ты когда идешь, или когда человек он идет к бидатчикам, он увеличит их число. Сейчас, допустим, если есть две мечети в городе, так ли? Одна мечеть, где там есть Ахлю Сунна валь Джамаа, они там тавхид преподают, они там акиду разъясняют и так далее. И там есть другая мечеть, они вообще о тавхиде не говорят и не призывают к сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Простые мусульмане, ты можешь заметить, что простые мусульмане, они могут идти в ту мечеть, где есть приверженцы нововведения. Ты когда их спрашиваешь, почему, он говорит тебе, там много людей ходят. Так ли? То есть причина, почему он туда ходит, одна из известных причин, он тебе говорит, там многие мусульмане ходят. Поэтому человек, если он идет к приверженцам нововведения, он увеличивает их числа. Таким образом, простые мусульмане будут думать, что эти люди, они правильные, или они идут на истинном пути. Поэтому нельзя приближаться, или нельзя иметь дружбу с неверными, с приверженцами нововведениями и с грешниками, то есть с фасиками. Понимаете нам? Один из наших праведных предшественников, это имам Ахмад. Имам Ахмад, рахимахуллах, сказал ему, мы видим, что есть один человек из Ахли Сунна, он ходит с одним человеком из приверженцев нововведения. Можно предупреждать от него или нет? Имам Ахмад, рахимахуллах, сказал, нет. Сообщите ему, то есть объясните ему, что этот человек, он не хороший человек, или он делает нововведение. Если он принял советы, тогда альхамдулиллах. Если нет, тогда он из приверженцев нововведения. Понимаете меня? Поэтому вы, иншаллах, на это должны быть очень осторожны. Ученые говорят, человек, который он ходит с приверженцами нововведения, он дает людям плохо о нем думать. Так ли? Вы меня поняли? Человек, если он ходит с приверженцами нововведения, он дает людям повод, чтобы люди думали о нем плохо. Сейчас, если человек, валь-ияду биллах, люди видят, что он общается с нехорошей женщиной. Как они будут думать о нем? Они не скажут, он ей объясняет об исламе, он делает ей дава. Так ли? Если, валь-ияду биллах, люди знают, что эта женщина, она нехорошая. Она идет направо и налево. И человек начал стоять на улице с ней и начал общаться с ней и так далее. Любой человек, если он идиот и он не знает, кто эта женщина, он не будет думать об этом человеке хорошо. Так ли? Поэтому наши праведные предшественники говорят: «Ман аррада нафсаху литтухам, фала ялуманна ман асаа дзанна би». Человек, если оставляет себя в сомнительных ситуациях, пусть он не обидится, если люди плохо будут думать о нем. Понятно? «Ман аррада нафсаху литтухам, фала ялуманна ман асаа дзанна би». Человек, если он оставляет себя в сомнительных, постоянно в сомнительных ситуациях, пусть он не обидится, если люди о нем плохо думали. Поэтому мы должны быть осторожны от этих людей. Ибн Джаузи, рахимахуллах, он сказал очень красивые слова. Он сказал: «Куттау ат-туруки арба'атун. Мульхидун юшаккику фи диниллях, ومبتدعون يزيغك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاص يجيزك على المعاصي وغافل ينسيك ذكر الله. То есть Ибн аль-Джаузи говорит, то есть четыре вида людей, то есть куттау турук, являются грабителями. Знаете, قاطع الطريق это человек, который он грабитель. Четыре категории людей или четыре вида людей являются грабителями. Какие? Он сказал: мульхидун юшаккикука фи диниллах. Человек, он атеист, он все это смуту или сомнение, чтобы избить тебя от истинного пути. ومبتدعون يزيغك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Второй вид людей мубтадиъ, то есть это бидъатчик, то есть человек, совершающий нововведение. يزيغك عن سنة رسول الله. Он старается сбить тебя от сунни пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم. Третий вид عاصٍ يجيزك على المعاصي. Грешник, который разрешает тебе грехи. И четвертый, и гафилун юнсика и викраллах. Четвертый вид, это уже небрежный человек, который старается заставить тебя забыть о напоминании Аллаха. Вы меня поняли? Ясно вам, иншаллах? Вот это четыре вида грабителей, или четыре вида людей, о которых Ибн аль-Джаузи, рахимахуллах, он сказал, что они являются грабителями. Они являются грабителями, поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Ибн аль-Кайм, рахимахуллах, как говорит, сказал Ибн аль-Кайм, рахимахуллах, в своей книге «Аль-Фаваид»: «Ихтариз мин адувайни, халака бихима акфарул халк, саддун ан сабилиллах, у мафтунун бидунья ва рияса». То есть Ибн аль-Кайм говорит: будь осторожен или остерегайся двух врагов. Из-за них погибли очень много людей. Ибн аль-Кайм говорит: «Ихтариз мин адувейн». То есть будь остерегайся двух врагов. «Халака бихума акфару лхалк». Из-за них погибли большинство людей. «Саддун ан сабилиллах». Человек, который, то есть сад ан сабилиллах. Салат ан сабилиллах, то есть человек, который, как можно сказать, садр ан сабилиллах, то есть человек, который то есть Аллахумма салли аля Мухаммад, садр ан сабилиллах, то есть человек, который прикроет дорогу к религии Аллаха субхана ва тааля. То есть человек, который мешает людям принять истину. Понятно вам? Ясно вам, иншаллах? То есть первый, Ибн аль-Кайм сказал, остерегайся двух врагов, которые из-за них погибли большинство людей. Первый, саддун ан сабилиллах, человек, который стоит и стоит как препятствием. Понятно? Он мешает людям познавать истину. Это кафир, будто это из привенцев, но видение. То есть человек, если он распространяет какие-то сомнения по исламу, по сунни, по акиде, по манхаджу, по фикху, то есть этот человек, он является препятствием, он мешает людям познавать истину, как на самом деле. То есть это первый человек. И второй, сказал Мухаим, мафтунун бидунья ва риаса, то есть этот человек увлечен мирской жизни и властью. Ясно вам, иншалла? Понятно? Понимаете меня? Насчет этого момента. Поэтому это шейх, джазаллах хайр, он об этом говорил. И шейх сказал, что как избавиться от такого принципа, или как человек может себя защищать от этого принципа, который приводит к злу. Шейх сказал, во-первых, любой мусульманин и любая мусульманка должны общаться и сидеть с праведными людьми. Ясно вам? Человек, любой мусульманин и любая мусульманка должны сидеть и общаться с праведными людьми. Почему? Шейх сказал, فَإِنَّهُ إِنْ جَهِلَ عَلَّمَهُ. Это праведный человек или это праведная женщина. Если ты не знаешь, он тебя учит. وَإِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ. Если ты забыл, он тебя напоминает. وَإِنْ غَوَى أَرْشَدَهُ. Если ты то есть отошел от истинного пути, он тебя старается возвращать тебе к истинному пути и старается исправлять тебя и так далее. Поэтому Аллах Азза ва Джал приказал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям быть с праведными людьми. Давайте Абу Джамиль читаем 18-ю сура, айна 28. Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к его лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему упоминанию, кто потыкает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными. Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом, и стремятся к его лику, не отвращая от них своего взора, желая украшения этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему упоминанию, кто потакает своим желаниям, и чьи дела окажутся тщетными. Шейх, да сохранит его Аллах, он отметил один важный момент. Он сказал, что общаться или быть с нехорошими людьми можно только ради мирской жизни. Понятно? То есть ты работаешь, иногда ты можешь работать с фасиками, с грешниками. Так ли? Твоя работа так заставляет тебя. Работаешь в какой-то фирме, понятно? И там, в офисе или на работе, ты работаешь с работниками, они фасики, или они могут быть даже не мусульманами. Хорошо, то есть тебе придется с ними общаться или с ними быть. Ты можешь с ними общаться, но ты должен стараться, чтобы они на тебя не влияли. Понятно? И человек, он с ними общается только по вопросам, то, что касается, то есть, работы и так далее. Или ты можешь им рассказывать о сунне. Если ты можешь, у тебя есть знания, и у тебя есть возможность делить и рассказывать, и разъяснить, пожалуйста, ты можешь им объяснить, и тогда это будет лучше. Ясно вам? Поэтому это одна из основ, которая приводит к узлу, если человек, он имеет связи и он имеет дружбу с первенцами нововведения и с грешниками. Будьте шалом насчет это и внимательны. Следующий принцип или основа, которая приводит к злу, я рассказал, «Ат-ташаббуху биль-куффар ва-иттиба'у лахум» — уподобление неверных, исследование за них. Уподобление неверных и исследование за ними. Сейчас сказал, наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, предупреждал его умму от этой опасности. То есть наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в многих достоверных хадитах предупреждал нас от уподобления неверных. Шейх Рахим, джазаллах хайр, сказал, имам Бухари, имам Муслим, передали со слов Абу Саид Аль-Худри, رضي الله عنه что пророк Мухаммад عليه الصلاة والسلام сказал لتتبعن سنن من كان قبلكم لتتبعن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن то есть пророк Мухаммад عليه الصلاة والسلام сказал вы будете следовать по стопам тех народов, которые были до вас, локоть за локоть, за локтью, и то есть и пять за пятью, даже если они будут заходить в нору, в нору, то есть отдаб то что ящерицы, то есть даже если они зайдут в нору ящерицы, вы будете следовать за ним. Представьте, вы размышлялись над этим хадитом. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, вы будете следовать за тем народом, который был до вас. Шибран би шибр, пяд за пядью. Ва зираан би зира. То есть локат за локтью. Хатта лав дахалу джухра даб, даже если они зашли в нару ящерицы, ла дахальтуму. Вы будете следовать за ним. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى أن يسكت أو فصلانك الله أتي يهودي إخريستياني الرسول صلى الله عليه وسلم сказал فمن أكتوجي إيشو بنيات نعم и в другом хадисе в другой хадис который передал имам Бухари رحمه الله и другие пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم сказал судный час и наступит пока некоторые из моей уммы будут следовать за народами, которые были до них, локоть за локоть, пять за пять. Они сказали, о посланник Аллаха, хум фарису ар-рум, о посланник Аллаха, эти перси и римляне. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ва мин ан-насу илля улаик. Ва мин ан-насу илля улаик. То есть люди, то есть эти, то есть омин наш илля улайк, то есть а кто может быть кроме них? А кто может быть из людей кроме них? То есть имеется в виду перси и римляне. То есть эти хадиты говорят нам о том, что некоторые из мусульман, к сожалению, они будут следовать за предыдущими народами, то есть они будут потакать желаниям этих персов или римлянных, христиан, иудеи и другие. И, субханаллах, этот хадис, как ученые говорят, «Аламун мин а'ламин нубуа». То есть этот хадис является одним доводом или одним далилом из далилов, которые утверждают, что наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он был посланником. То есть этот хадис утверждает, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он был посланником. Почему? Потому что он нам сообщил о тех событиях, которые они будут после него, и действительно мы можем это даже видеть. Сейчас, к сожалению, субханаллах, если выйдет любая мода, какая-то стрижка, сразу мы видим, что некоторые мусульмане, они это делают. Яхи, субханаллах, я один раз иду по дороге, по улице. Видел одного человека, у него есть штаны порваны. Понятно? Даже голен и немножко из бедра были видны. Я сказал, субхана, этот человек, он что, у него нет мозгов, как он выходит на улицу с такой одеждой? Понятно? То есть они порваны немножко так, и спереди, и сзади. Понятно? А потом оказалось, что есть такая мода. Потом оказалось, что есть такая мода, к сожалению. И мусульмане начали, то есть, и к сожалению, они начали это, такую моду, то есть, делать. Человек, он ходит, и субханаллах, то есть, у него штаны порваны и спереди, и сзади. Поэтому этот хадиф, этот хадиф доказывает нам, конечно, мы убеждены, но этот хадиф говорит нам о том, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он был действительным посланником от Аллаха, потому что он нам сообщил о многих таких. Допустим, христиане, иудеи, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он нам сообщил, что у них было принято, если умер у них какой-то праведный человек, они делают на его могилу, на его могиле мавзолей. Они строят на его могиле мавзолей. И знаете это? То есть, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как в достоверных хадисах, сказал нам, что христиане, или те общины, которые были до нас, если среди них умер праведный человек, они строят на его могиле церковь, или как типа мавзолей. И сейчас, субханаллах, это бид'а распространилась среди мусульман очень сильно. Большинство исламских государств, в них есть такие адриха, так называемые. За исключением, то есть, Саудия. Понятно? Саудия и, может быть, некоторые страны там, или Арабский Эмират, не знаю, или Катар. Большинство исламских государств, допустим, у нас в Судане, идешь, можешь видеть, что у суфистов умер у них какой-то праведный человек, так они его считают, и они строили над его могилой уже как мавзолей, люди туда приходят и стараются, то есть, получить благословение от этого мертвого. Так сделали христиане, а мусульмане начали их употреблять. Христиане придумали Новый год. То есть мусульмане придумали Новый год, но уже по хиджри, по лунному календарю и так далее. Поэтому уподоблять неверных, как шейх говорит, это говорит, во-первых, о джахли, это говорит о том, что человек, у него нет знания, шариатское, это говорит нам о том, что человек, у него есть привычка, то есть уподоблять любого человека, который он думает, что он правильный. Поэтому нельзя уподоблять неверных. Мусульманин должен стараться отличаться от кафиров. Шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он в одной из его лекций он сказал, многие мусульмане, кроме того, что они не обращают внимания насчет уподобления неверных, кроме этого, они не обращают внимания на мафхум аль-мухалафа. То есть, шейх сказал, любой мусульманин, у него по отношению к неверным есть два поступка, он должен их сделать. Во-первых, адаму ат-ташаббух бихим, не уподоблять их, и во-вторых, мухалафатухум. То есть, отличаться, делать то, что отличает мусульманина от неверных. Вы меня поняли? Понятно вам? То есть, шейх Аль-Бани, рахимаху Аллах, сказал, любой мусульманин должен обратить внимание на два момента по отношению к неверным. Во-первых, нельзя их уподоблять. Во-вторых, надо делать то, что против, то, что отличает нас от них. Вы меня понимаете, иншаллах? Понятно вам? их, то есть, во-первых, нельзя их уподоблять ни в чем. И кроме этого, надо делать то, что отличает мусульмане от них. Ясно вам, иншаллах? Даю вам пример. То есть, шейх, рахимахуллах, он сказал, то есть, нельзя уподоблять неверных, это понятно. Делать то, что против они делают. Допустим, шейх сказал, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, надо покрасить волосы и бороду. Воистину, иудеи и христиане, они не красят бороду и не красят волосы. То есть, мы не будем употреблять их, если они какую-то стрижку сделали, мы это не сделаем. И кроме этого, мы должны стараться делать то, против того, что они делают. То есть, они не красят волосы, мы должны красить волосы, чтобы отличали от них. Понятно? Шейх Альбани, допустим, сказал, поэтому мы говорим людям, чтобы они одевали часы на какой руке? Правой или левой? Шейх Аль-Албани, рахимахуллах, сказал, поэтому мы говорим людям, чтобы они одевали часы на правой руке. Почему? Чтобы отличаться от неверных. Они обычно одевают часы на левой руке, а мы должны одевать на правой. Понятно? То есть шейх сказал, нельзя их уподоблять, и надо делать то, что они делают, чтобы мусульмане отличались от неверных и так далее. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. И как ученые говорят, человек, который он их уподобляет, это говорит нам о том, что он их любит. Потому что ты не можешь уподоблять человека, который ты ненавидишь его. Так ли? Вы меня понимаете? Уподобление неверных или кого-либо из заблудших людей, это говорит о том, что человек, он их любит. А любовь к неверным, это нельзя. Аллах Субхану Ва Тааля сказал нам в Коране, что ты не увидишь ты не увидишь человека, который уверует в Аллаха и в судный день, он любит тех, которые шли против Аллаха и его посланника. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание, и любой мусульманин, и любой мусульманин должны стараться отличаться от неверных. И, к сожалению, мы сейчас видим, что многие мусульмане и много мусульманки, они, кроме того, что нельзя их уподоблять, они боятся делать то, что надо. То есть мусульманин бороду не носит. Почему? Говорит, чтобы кафиры не сказали обо мне, что я не моюсь или я грязный человек. Мусульманка не одевает хиджаб. Почему? Говорит, чтобы кафиры не сказали обо мне, что я ненормальная и я не хорошая женщина. Давайте дальше, иншаллах, продолжим. Следующая основа, или следующий принцип, который приводит к злу, шейх, да сохранит его Аллах Азза ва Джалла, сказал, «Тарку тадаббур аль-Кур'ан». «Тарку тадаббур аль-Кур'ан». То есть, не размышлять над Кораном. Когда человек, он оставляет размышления над Кораном. Ясно вам? Тарку тадаббур аль-Кур'ан. То есть, когда человек оставляет размышления над Кораном. Шейх сказал, знай, что Аллах Азза ва Джалл говорил о неверных. И он говорил нам о причине управляемости их. Шейх сказал, Аллах говорил нам о том, что они это сделали. То есть они так поступили из-за того, что они не размышляли над Кораном. Понятно вам, иншаллах? Шейх сказал, причина. Аллах Азза ва Джалла говорил нам в Коране, что причина упрямости у кафиров, это потому, что они не думали и оставили размышлять над Кораном. Поэтому Аллах что сказал в Коране? Давай будем читаем. Откроем, пожалуйста, 23-ю суру Аль-Му'минун, ая номер 68. Читаем. 23-я сура, ая номер 68. Неужели они не задумываются над словом? Или же к ним явилось то, что не приходило к их отцам? Неужели они не задумываются над словом? Или же к ним явилось то, что не приходило к их отцам? И Аллах Субханаху ва Тааля сказал в Сура Аль-Тимирах, что одна из причин их отклонений то, что они не размышляют над Кораном. Давай будем читаем 4-ю суру Ан-Ниса, ая номер 82. Читаем 4-ю суру, ая номер 82, и 47-я сура, ая номер 24. Давай. Ан-Ниса, какой я тасад? 82. Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий. Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий. И какой еще аят? 47-я сура, аят номер 24. Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки? Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки? Ибн Аль-Кайм рахимахуллах сказал: «Факираат аль-Куран биттафаккур хия аслу салах аль-Кальб». Чтение Корана с размышлением — это основа благочестия сердца. Чтение Корана с размышлением — это основа, или это то, что приводит к благочестию, сердца. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. Любой мусульманин и любая мусульманка должны стараться читать Коран, должны стараться, то есть, делать то, что в Коране сказано. Аллах Азза ва Джалл, давайте посмотрим. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, что он сказал в Коране. Открываем 25-ю суру. Ая номер 30. Посланник сказал: «Господи, мой народ забросил этот Коран». Посланник сказал: «Господи, мой народ забросил этот Коран». Ибн Кафир рахимахуллах. Это ая, хотя Аллах, речь идет о кафирах, но эта ая, как Ибн Кафир рахимаху Аллах и другие ученые, когда писали в тафсире или в толковании эти аят, они говорят, что, то есть, как там сказано в Уджамиле в переводе, сказал посланник: «О Аллах, мой народ, Мой народ забросил этот Коран. Еще раз? Мой народ забросил этот Коран. Забросил, да? То есть, какое имя чувствительное на русском будет? От этого слова. Оставление, наверное. Короче, Ибн Кафир, рахимахуллах, сказал, что дал примеры хаджра Кур'ан, оставления Кур'ана или покидания Кур'ана. Понятно? То есть, Аллах, субханаху Ибн Кафир, рахимахуллах, в разъяснении этой аяти, дал примеры оставления Кур'ана или покидания Кур'ана. Он сказал, человек, если он не читает Кур'ан, значит, он оставил Кур'ан. Человек, если он не выполняет то, что в Кур'ане сказано, он не, то есть он оставил Коран за спину. Человек, если он, как сказал Ибн Каим, рахимахуллах, если он не делает рукья или заклинания с помощью Корана, то же самое он оставил Коран за спиной. Поэтому любой мусульманин и любая мусульманка должны стараться хотя бы читать Коран по возможности. Человек, если арабский язык не знает, пусть он изучает арабский. Изучать арабский это не так трудно, хотя бы чтобы знать, как читать, минимум. Буквы как соединяются, как читать Коран, хотя бы. Пусть он читает, хотя он не понимает, чтобы он получил какие-то вознаграждения от Аллаха Субхана ва Тааля. Но не читать Коран и не делать то, что в Коране сказано, это очень опасно. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, достоверно в хадисе сказал, «Ва Коран худжатун лака ау алейк». Коран придет в судный день в качестве аргумента. Или за тебя, или против тебя. То есть, Коран в судный день придет как свидетель, или как аргумент. Он или за свидетель, если будет за тебя, то есть будет тебя поддерживать и сказать, о Аллах, он читал Коран, и он сделал то, что в Коране сказано. Или он будет свидетелем против тебя. Поэтому вы, иншаллах, на это не забывайте. Как может быть человек, он мусульманин, и он не читает Коран? Такого, субханаллах, я не знаю, кто такой мусульманин, или что за такой мусульманин, который он вообще Коран не читает. Кроме этого, шейх, да сохранит его Аллах, азза ва джалла, сказал, «Иллам, анна тадаббура Коран ваджибун». «Аля кулли ман якдир аля кираати Кур'ан ау истимаи». Сейчас сказал, знай, что размышление над Кораном является ваджибом или является обязанностью каждого человека, который может читать Коран или может его слушать. «Иалам, анна тадаббура Кур'ан аль карим ваджибун аля кулли ман якдир аля кираати Кур'ан ау истимаи». То есть размышлять над Кораном является ваджибом, то есть является обязанностью каждого человека, который может читать Коран или его слушать. Потом шейх Джалла Хайр перевел такой аят. Открываем Абу Джамиль Сад, сурат Сад, 38 сура, аят номер 29. 38 сура, аят номер 29. Читаем. Это благословенное писание, которое мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами, и дабы обладающие разумом помянули назидание. Это благословенное писание, которое мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами, и дабы обладающие разумом помянули назидание. Еще раз обжамили, если можно. Это благословенное писание, которое мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами, и дабы обладающие разумом помянули назидание. Шейх сказал, эти ая и аят, который он приводил в качестве обвинения тех, которые не размышляют над Кораном, укрепляет мнение тех ученых, которые говорят, что размышление над Кораном является ваджибом или является обязанностью. Потому что Аллах Азза ва Джалла сказал: «Китабун анзальнаху илейка мубаракун». Почему? Лимаза? Лиаддаббару аятихи валитадаккара улюл альбаб. То есть это благословенное писание, которое мы ниспослали тебе. Почему? Почему Аллах ниспослал это писание? Дабы они размышляли над его аятами. И дабы обладающие разумом поняли назидание. Поняли назидание. Поэтому шейх говорит, зная, что размышление над Кораном является обязанностью каждого человека, который он может читать или слушать. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите и внимание. И потом шейх объяснил, что в Коране есть исцеление многих болезней. В Коране есть исцеление или шифа многих болезней. Будь это болезни сердца или болезни тела. Открываем 10-ю суру. Читаем Абу Джамиль. 10-я сура, аят номер 57. Читаем. О люди, к вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди верное руководство и милость для верующих. О люди, к вам от вашего Господа явилось увещевание, исцеление для того, что в груди верное руководство и милость для верующих. Хорошо. Давайте посмотрим следующий принцип или следующая основа, которая приводит к узлу. Шейх Рахим Хафидаху Аллах, он сказал: اعتماد المسلمين على علماء ودعاة البدع والتحزب. То есть одна из основ, которая привела к злу, это из-за того, что мусульмане, они берут свою религию от ученых и привенцев нововведения. Понятно? То есть одна из основ или один из принципов, который привел к злу, когда мусульмане взяли свою религию от ученых и привенцев нововведения. Вы должны знать, что ученые бывают два вида. Надо это знать, потому что многие люди, они думают, что все ученые, они должны быть хорошие. Нет. Ученые бывают два вида. Улема ухуда. То есть ученые, которые идут по правильному или по истинному руководству, ва улема удалаля, и ученые заблуждения. Понимаете меня? То есть ученые бывают два вида. Улема ухуда, то есть ученые, которые указывают на прямой путь, на истинный путь, и есть улема удалаля, то есть ученые, которые вводят людей в заблуждение. Не любой человек, если он изучал религию и его называют ученый, это значит, он идет по правильному пути. Есть очень много ученых, они заблудшие. Допустим, берем Аль-Карадави, допустим. Знаете Аль-Карадави? Один из известных ученых ихвана муслимин. Аль-Карадави, мы не говорим, что он джахил. Аль-Карадави, он учился в Азхари, понятно, много лет. И он сделал магистратуру, и у него есть докторантура по фикху. То есть он изучал религию, но он потакает своим желанием. Понятно? Он толкует Коран и толкует сунну по его манхаджу и по его пониманию. Он идет по пути ихвана муслимин. Поэтому он ученый, да. И нельзя сказать, что он не ученый, то есть он джахил. Нет, он не джахил. Он ученый, но он из ученых аддалала, из ученых суждений. والعياذ بالله. Albuti, это знать его. Albuti один из суфистов, ученых, он в Сирии. У него есть очень большое знание по фикху. Он философ, понятно? Но он ученый, но он алим далаля. Аль-Каусари, Абдель-Фаттаха, Абу Гудда, кто еще, Аль-Гимари, их очень много. Поэтому надо знать, что есть ученые, есть ученые улема ухуда, ученые, которые идут по правильному или по истинному пути, и есть улема удаляля, ученые, которые вводят в заблуждение. Шейх сказал, ты найдешь, что большинство мусульман, они хотят истину и хотят аль-хак, но ты видишь, что они попали в заблуждение из-за того, то есть попали в заблуждение от ширка и от нововведений, и от, то есть попали в заблуждение, будто это ширк, или будто это нововведение, или будто это грехи, и они думают, что они идут по истинному пути. Почему это? هذا بسبب أنهم اعتمدوا على من لا يؤتمنوا على شرع الله. То есть они попали в заблуждение из-за того, что они доверяли тем людям, которые нельзя их доверять религии Аллаха Азза ва Джалла. Вы меня понимаете? То есть они попали в заблуждение из-за того, что они доверяли тем людям, которые их нельзя доверять по религии Аллаха Субхана ва Та'аля. И сейчас сказал, из-за этого сейчас очень большая фитна и смута среди мусульман сейчас происходит. Почему? Потому что превенция нововведения. У них есть фатава, у них есть хутаб, то есть уроки, у них есть лекции, они распространяют их заблуждения по всем массовым, по всем средствам, то есть по всем средствам передачи, будь это книги, будь это аудиолекции, будь это видео и так далее. Поэтому сейчас я сказал, надо стараться, чтобы знать, кто и ученый, ахли сунна ва джамаа, то есть кто, какие, или кто является из ученым худа, кто из ученых, он именно идет по истинному пути, а кто из ученых, который он именно идет по неистинному пути, потому что, к сожалению, как мы знаем, в одной из комментариев этого хадиса, Пророк Мухаммад алейхи саляту вассалям сказал: «Ма ати аль наси заманун илля валлази баъдаху шарру минх». То есть пророк он говорит, что каждый раз, когда наступит какое-то время, то что будет хуже, чем то, что сейчас на самом деле. Или то есть имеется в виду, что когда идет время, допустим, я даю вам пример, допустим, мы сейчас живем в этом периоде, понятно? То, что было раньше, намного раз лучше, чем сейчас. И то, что будет, будет еще хуже. «Ма яти аля наси заманун, илля валлази ба'даху шарру мин». Каждый раз, то есть то, что будет, или то, что будет в будущее, хуже, чем сейчас. В одной из комментариев этого хадиса, то есть ученые говорят, что следующий период, он хуже от текущего периода. Почему? Потому что когда наступит следующий период, число ученых становится меньше. Так ли? Давайте сейчас, если вернемся 15 лет назад. 15 лет назад было очень много ученых из Ахли Сунна Джамаа. Были шейх Абдул-Азиз бин Баз, были шейх Мухаммад Салих Аль-Утаймин, были шейх Аль-Альбани, рахимахуллах, были шейх Мукбил ибн Хади, Аль-Вадии, рахимахуллах, были шейх Ахмад Ан-Наджми, то есть рахимахуллах, были шейх Абдул-Разак Афифи, были шейх Мухаммад Амани Аль-Джам, и так далее. Вы меня понимаете? То есть каждый раз следующий период, он будет хуже, чем текущего периода. Почему? Потому что число ученых становится меньше. Поэтому любой мусульманин и любая мусульманка должны стараться знать истину и должны стараться знать, от кого именно брать. Один из главных наших праведных предшественников, его зовут имам Аузаи, рахимаху Аллах. Имам Аузаи, что он сказал? Он сказал: «Иттаку Аллаха маашара муслимин». Бойтесь Аллаха, о мусульмане. «Вакбалу нусха насихин». Принимайте назидания, принимайте совет советников. Так ли? То есть принимайте совет от тех людей, которые хотят вам советы дать. «Вакбалу нусха насихин ва'идатан ва'идин». И принимайте назидания или наставления от людей, которые дают вам наставления. «Ва'ламу анна хаза аль-илма дин». И знаете, что, и воистину знаете, что эта религия, это знание является религией, или, то есть знаете, что, или, знание, или ильм является религией. «Фанзуру мала таснаун». Поэтому знаете, обратите внимание, что вы делаете. «Ва амман таахудун». И от кого вы берете. «Ва биман тактадун». И за кого вы следуете. وَمَنْ عَلَى دِينِكُمْ تَأْمَنُونَ. И кого вы доверяете, или кого вы, то есть, берете вашу религию с доверенностью. Ясно вам, иншаллах? Поняли, что сказал имам Аузаи, рахимахуллах? Имам Аузаи сказал эти слова, хотя он был из табиинов. То есть он сказал эти слова больше, чем 1200 лет. Понятно? Аль-Аузаи, рахимахуллах, он был из табиинов. То есть он сказал эти слова больше чем 1200 лет назад. Он сказал: о мусульмане, бойтесь Аллаха и принимайте советы, и принимайте назидания. И знайте, что знание – дин. Воистину знание является религией. Поэтому смотрите, что вы делаете. И от кого вы берете вашу религию, и за кого вы следуете, понятно, и кого вы доверяете по отношению к вашей религии. Поэтому это очень важный совет, вы, иншаллах, на него обращайте внимание, потому что человек, если он не будет взят от ученых Ахлиссунна валь-Джамаа только, у него будет каша в голове. Понятно? Надо знать, тот человек, который ты от него берешь, кто он, у кого он, то есть у кого он учился, он берет от больших ученых Ахлиссунна валь-Джамаа, или он идет по своему пути или по своему манхаджу. Потому что это религия. Ты сейчас, когда идешь, если ты заболел, идешь к врачу, так ли? Но ты не будешь идти к каждому врачу. Ты будешь именно идти к специалисту, к человеку, который у него есть опыт, человек, о котором люди хорошо отозвали. Так ли? Поэтому почему речь, когда идет о здоровье, человек, он ищет именно самых хороших специалистов. А когда речь идет о религии, он берет от любого человека, который рассказывает об исламе, или любой человек, который рассказывает о религии. Поэтому вы на это, иншаллах, обратите и внимание. Следующий принцип, или следующая основа, которая приводит к узлу, шейх сказал: «Ихтилату ниса'и бир-риджаль фи ддирасати валь-вазаифи ва гайри далик». То есть, когда женщины бывают с мужчинами на учебу или на работе, ихтилат, то есть быть вместе, когда женщины бывают с мужчинами в учебе, допустим, будь это в школе, будь это в университете, в институте, или будь это на работе, и кроме этого. Ясно вам, иншаллах? Вы меня понимаете? Ясно, иншаллах, вам? То есть из принципов, которые приводят к узлу, когда женщины или когда мужчины, они бывают вместе с женщинами. Вот это на работе, на учебу, или жить вместе, то есть когда чужие мужчины живут или сидят, или общаются с чужими женщинами. Шейх сказал, привел очень красивые слова и от имама Ибн Каим, рахимахуллах. Ибн Каим сказал, «Ла райба, анна тамкина ниса мин ихтилатихинна бир риджал, аслу кулли балия ва шар, ва хуа мин аъзаби асбаби нузулю укубати л'амма, кама аннаху мин асбаби фасади умури л'аммати вал хасса, ва ихтилату ниса бир риджал, сабабун ли кафирати л'фавахиши ва зина, ва хуа мин асбаби укубати л'ам, ва тава'ин ил мутавасила». То есть, шейх говорит, нет сомнения в том, что дать женщинам возможность быть вместе с мужчинами, это является основой любого зла и является основой любой беды, то есть балия. وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ نُزُولِ الْعُقُوبَاتِ. И это является одной, или является одной из величайших причин, который приводит к общему наказанию. И это одна из величайших причин, которая приводит к испорченности людей и приводит к распространению мерзости среди мусульман и распространению, то есть, ат-тава'ин. Имеется в виду, это серьезные заболевания, которые бывают среди людей. Понятно вам? То есть, Ибн Каим, рахимахуллах, сказал, нет сомнения в том, что дать женщинам возможность быть с мужчинами, это приводит, или это является основой любой беды и любого зла, и это из величайших причин, которые приводят к общему наказанию. То есть наказание, которое будет общее для всех людей. Допустим, сейчас, допустим, если посмотреть, люди, когда они начали распространять, то есть нечестие, то есть влияние беля, допустим, это, то есть отношения с чужими женщинами, то есть гулять направо и налево, понятно? Из-за этого появились, то есть серьезные заболевания, как сифилис и как и СПИД и другие, и много людей погибло из-за этого. То есть Всемирная организация, то есть по здравоохранению, говорит, что из-за СПИДа каждый год умирают 2 до 3 миллионов человек. Из-за СПИДа. Поэтому шейх Ибн Каим, рахимахуллах, сказал очень важные слова, что дать женщинам возможность быть с мужчинами, это основа любой беды и зла, и это приводит к тому, что наказание будет общее, будто это люди хорошие или плохие, и это приводит к распространению мерзости. Вы сейчас сами знаете, сейчас то, что сейчас происходит в Европе и в исламских государствах. Вы сами видите, что какая есть мерзость и какие страшные грехи бывают. Почему? Потому что и мужчины, и женщины вместе. Понятно? И вы сами сейчас видите, что среди них, валяду биллах, распространились очень серьезные болезни, как сифилис, как СПИД и как другие болезни, которые передаются по половому акту. Давайте, иншаллах, мы на это останавливаем. И иншаллах, на следующем уроке продолжим с шейхом, хафидаху Аллах, эти принципы или эти основы, которые приводят к злу. Барак Аллаху фикум, джазакум Аллаху хайран. Если есть какие-то вопросы по теме, в первую очередь, пожалуйста, задавайте. Вопросы пишите, пожалуйста, пишите вопросы в чате. Во-первых, по теме. Если нет, потом посмотрим другие вопросы. Будем лезть вопросы. Есть. Если нет возможности учиться отдельно, если в моей стране нет отдельных женских групп, например. Если мусульманки живут в неисламских государствах, как им быть с учебой? Поэтому я пока от шейха ответ не получил, поэтому ничего не могу сказать. Баракаллаху фикум. Вопрос. Я хотела бы опять спросить насчет работы. Есть доказательства, что нельзя работать там, где одни мужчины? Есть ли доказательства, там, что нельзя работать там, где одни мужчины? Все долили, которые запрещают ихтилата, являются далилами для запрета, то есть для запрета, что нельзя, чтобы женщины работали с мужчинами. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе сказал: «Ияккум ад-духуль аль-ниса». То есть будьте осторожны, или ни в коем случае не входите к женщинам. То есть нельзя заходить к женщинам. «Ияккум ад-духуль аль-ниса». Ни в коем случае нельзя заходить к женщинам. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحمو يعني сказал о посланнике Аллаха если можно чтобы хаму зашел хаму это родственник мужа будто это двое родной брат будто это короче человек который он имеет родственные связи с мужем понятно يعني сказал о посланнике Аллаха а если это хаму можно чтобы он зашел к женщинам пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал الحمو الموت воистину хаму это смерть. Понятно? То есть вред, который может появиться или последствия того, что то есть последствия, которые будут от того, что этот хаму, то есть родственник мужа, зашел к женщинам, это как гибель или это как смерть. Понятно? Поэтому женщинам не разрешается быть или работать с мужчинами в одном месте. Если в мечети, им запрещается молиться вместе. То есть, если в мечети, им запрещается молиться рядом друг с другом. То есть, мужчины должны быть в первых рядах, и женщины должны быть в последних рядах. Это если в мечети. А где, если, то есть, в другом месте, кроме мечети, то тем более. Поэтому женщинам не разрешается, и мужчинам не разрешается быть среди женщин, и женщине им не разрешается быть среди мужчин, то есть поработать и так далее. Потому что это приводит к искушению и приводит к фитне. И это харам. То есть любой далил, который запрещает ихтилат, он подходит для запрета, то есть женщин вместе. И любой далил, который приводит к избежанию или к предупреждению от искушения, то же самое здесь он, то же самое он здесь входит. Баракаллаху фикум. Да. Как быть женщине, если ее никто не обеспечивает? А по работе редко, но приходится контактировать с мужчинами. Работаю в детском саду. Надо знать, что женщина, ей разрешается работать, как ученые говорят, но с условиями. То есть, во-первых, чтобы эта работа была для женщин, подходит для женщин, не мужская работа. Во-вторых, чтобы она одевала исламскую одежду, то есть вышла из улицы, из дому по исламу, духи не оставляет и так далее. В-третьих, чтобы это была по разрешению мужа, если у нее есть муж. Понятно? В-четвертых, нельзя, чтобы это было с хулвой. То есть нельзя, чтобы она работала с чужим мужчином наедине. Или нельзя, чтобы она была с чужими мужчинами в одном месте и так далее. То есть это из основных, их 6 или 7 условий. Женщина, если она работает в детском саду. Обычно детский сад, те, которые руководят его, или большинство, которые там работают, женщины. Понятно? Большинство те, которые работают, женщины. Поэтому ей разрешается там поработать. Потому что быть с детьми и ухаживать дети, это уже, то есть это из женских работ, которые они могут это выполнять. Если ее лидер он мужчина, это другой разговор. То есть бывает так, даже в Саудии есть в министерстве образования, есть министр для образования, министр образования, но там их разделяют на две группы, на две категории. Его заместитель по отношению к мальчикам, его заместитель по отношению к женщинам, к девочкам. Потому что есть школы, и есть институты, где там только женщины ходят. Понятно? Поэтому, если руководитель был мужчина, и из-за необходимости она будет то есть, работать с этим, не будет сама, она не будет сама и не будет, то есть, хлуа наедине, это тогда и различается. Потому что это женская работа, и ее лидер просто он был из мужчин. Баракаллаху фик. Да. Многие новички в исламе часто путаются в фетвах. Как правильно выбрать сахих? Надо знать, что по вопросам фикха у ученых бывают то есть разногласия. Большинство вопросов фикха вы можете найти разногласия между учеными. То есть эти разногласия они бывают из-за отсутствия далила, или из-за недостоверности далила, или из-за того, что этот ученый до него не дошел довод или далил. Или бывает из-за понимания этого далила. То есть далил есть, но каждая сторона или каждая две стороны понимает этот далил по-другому. Поэтому человек, если он ему выяснилось какой-то вопрос по фикху, понятно, да, он должен посмотреть, допустим, если он хочет разобрать как талиб ильм, как требующий знания, он то есть берет первое мнение и смотрит, какие доводы у них, и на их недостоверности, и правильно ли они это понимают или нет. Потом берет второе мнение, и их доводы, и делает оценку, то есть ли у них далили, и достоверны ли эти далили или нет. Потом он делает сравнение. Если далили, или если доказательство первого мнения сильнее, он берет это. А если доказательство второе мнение сильнее, он берет это мнение. Не потому, что это ему нравится, потому что именно далили, они поддерживают именно этот вопрос. Человек, если у него нет возможности, то есть рассматривать между мнениями и рассматривать доводы и далили, тогда пусть он берет фатва кого-то из ученых, ахли сунна валь джамаа, из больших ученых, Ибн Баз, Утаймин, Аль-Альбани, Аль-Фаузан, шейх Ибн Таймия, Ибн Аль-Каим, Ибн Катир и ученые, допустим, четыре мадхаба, имам Ахмад, имам Малик, имам Абу Ханифа, Шафии, Ибн Кудама и так далее. Пусть он делает таклид. Человек, если он простой, и он не может разобрать между далилами, и он не может искать в книгах по фикху, пусть он берет мнение одного из этих ученых, понятно? Не потому, что ему нравится, потому что он именно доверяет этот ученый. Но, то есть ему это разрешается делать таклид, потому что он не знает. Но если ему потом объяснили, что это мнение слабое, или это мнение ошибочное, почему ему дали далили, тогда он должен оставлять это мнение. Ему не разрешается ни в коем случае сказать, нет, я поддерживаю это мнение, потому что Ибн Бас так и сказал, или потому что Ибн Каим так и говорит. Поняли меня? То есть человек, если он простой, он вообще, то есть как говорят, он джахил, он не может искать далили и так далее, пусть он делает таклид. Ему разрешается делать таклид. То есть подражание. Имам Абу Ханифа, Малик, Аш-Шафи, Ибн Баз, Утаймин, Аль-Бани и так далее. Но если он выбрал какое-то мнение, потом ему объяснили и дали ему доводы, что это мнение слабое или ошибочное, ему не разрешается ни в коем случае взять это мнение, потому что ему нравится. То есть он должен идти постоянно по далилу. Вот это как быть. Когда у человека, то есть, бывает два или три мнения у ученых, и он не знает, именно какое мнение выбрать. Пусть он смотрит, кто это мнение поддерживает. Если он Ибн Баз, допустим, поддерживает, и у него имам Ибн Баз, великий имам, и ученый достоин доверия, и потому что Ибн Баз, он обычно ищет далил, тогда, пожалуйста, пусть он делает таклид, но с условием, если потом ему выяснили, что это мнение ошибочное, он должен оставить это мнение. Баракаллаху фикум. Дальше. Есть одни братья, которые ищут доводы для того, чтобы убирать или укорачивать бороду, под предлогом, что их не берут на работу и так далее. Разрешается ли в такой ситуации укорачивать или сбривать бороду? Это у нас в Европе такая ситуация. Еще раз обойдем, еще раз. Они что? Под предлогом, что их не берут на работу и так далее, укорачивают бороду или вообще сбривают. Разрешается ли в таком ситуации укорачивать или сбривать бороду? То есть, как я понял вопрос, из-за того, что он хочет работать, там на работе ему не разрешают работать, то есть из-за того, что у него есть борода. Так ли? Так я понял вопрос? Да. Угу. Хорошо. То есть, надо знать, то есть, человек, если он будет соблюдать законы Аллаха Субханаху Ва Тааля, если он старается быть праведным мусульманином, или если она хочет стать праведной мусульманкой, ей, то есть, они попадут очень сильно в фитны. Понятно? Поэтому брить бороду из-за работы нельзя. Понятно? Человек, если его не принимают на работе, только если он будет бороду брить, это нельзя. Ему придется, то есть, искать другую работу. То же самое мусульманка, если ей говорят, ты хочешь работать? Если хочешь работать, тогда ты должен снимать платок. Это нельзя, это не разрешается. Даже Шейх Азим Баз, его спросили, в некоторых, как называется, в некоторых странах человек, если он имеет бороду, они его берут и как называется, то есть закроют в тюрьме из-за того, что у него есть борода. Сейчас сказал, им не разрешается. Им не разрешается брить бороду из-за того, что они боятся, чтобы их не приняли на работу. Их не, то есть, их не посадили в тюрьме. Сейчас сказал, это фитна, то есть это испытание от Аллаха Азза ва Джал. Это Шейх Азим ибн Баз, рахимахуллах. Шейх Азим ибн Баз. Его спросили, что в некоторых странах человек из-за бороды его следуют, его в тюрьме оставляют. Можно ли, чтобы они брили бороду? Сейчас сказал, нельзя. Сейчас сказал, это нельзя. И это имтихан. То есть это искушение, это испытание от Аллаха Азза ва Джал. Они должны потерпеть. Понятно? Они должны потерпеть и должны, то есть, выдерживать такое испытание. И, иншаллах, у них будет у Аллаха Азза ва Джал большое вознаграждение. Только опять мы возвращаемся, бывает исключительные моменты или вопросы, которые ученые именно разрешают некоторым людям из-за их ситуации, понятно, да? Чтобы разрешать им какой-то грех сделать, чтобы избавиться от большого греха. Понятно? Но ни в коем случае не разрешается, чтобы человек брил свою бороду, или чтобы мусульманка сняла платок, или чтобы мусульманка одевала какие-то именно специальные одежды, чтобы ей разрешили работать то есть, где-нибудь. Потому что если мы будем постоянно делать отступку, тогда человек потеряет свою религию. Из-за того, что кафир диктует ему условия, и он ради работы или ради профессии, он харам делает. Баракаллаху фикум. Протирание шеи в тахарате. Это беда. Такого нету по сунне. Протирание, то есть шеи во время вуду'а, это не по сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому мусульманин и любая мусульманка должны это оставить, потому что это не по сунне пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. По поводу маулида, это харам, и как на это реагировать? По поводу чего обзывать? Маулида. А, Маулид. Аль-Маулид Аль-Набави, праздновать день рождения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, это бид'а, это нововведение. Такого нету в исламе. И такое нововведение появилось во время ад-Дауля аль-Фатимия. То есть фатимийское государство, то есть эти люди, они сказали, что они из семейства пророка, но они джильцы, они враги ислама. Они начали праздновать день рождения Аль-Хасан Аль-Хусейн и семейства пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и потом начали, то есть, придумать праздновать именно день рождения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Поэтому это в исламе нету такого. И это уподобление неверных. Неверные сделали день рождения Иисуса, мусульмане сделали день рождения Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Неверные сделали Новый год, мусульмане сделали Новый год по хиджри. Это нельзя. И это уподобление неверных. Баракаллаху фикум. каким параметрам мусульманка должна выбирать себе мужа? У одной сестры два варианта мужчин. Она не знает, кого выбрать. На что ей в первую очередь обратить внимание? По каким признакам? Как можно выбрать мужа или жену? Я не понял. Мужа. А, мужа. То есть, во-первых, он должен быть верующим. То есть, мусульманином верующим, который соблюдает законы ислама. Во-вторых, то есть, это во-вторых. Во-первых, он должен иметь правильную акиду. То есть, чтобы он не был суфистом, не был ихванистом, не был из таблиг, не был из ахбаш, не был из джахмитов, ни ашаира, ни кадария. Короче, чтобы он не был из привенцев нововведения. Во-вторых, чтобы он соблюдал законы ислама. То есть, он не был фасиком. То есть, первое, он должен быть из ахлиссунна валь-джамаа, то есть, у него правильная акида. Во-вторых, он не должен быть фасиком, то есть, не должен быть нечестивцем, грешником. То есть, не делает молитву, или он пьет, или он гуляет, или он, не знаю, работает в банке. Понятно? Это во-вторых. В-третьих, если то есть, эти два качества есть, то есть он из Ахлиссунна валь-джамаа, у него правильная акида, и он верующий, не делает грехи большие, открытые и так далее, тогда мы смотрим уже насчет финансового положения и насчет его статуса. Понятно? Понятно вам? То есть, если к сестре подошли два мужчины, то есть, один, у него правильная акида, но он бедный. Другой, у него нет, он богатый, но он из привенцев нововведения. Тогда, она, то есть, мы говорим, надо выбрать первого человека, который он имеет истинную, правильную акиду, хотя он бедный. И нельзя выбрать второго, потому что он из привенцев нововведения. Но если... Делаем такой пример. Если подошли, или если у него было два варианта, или три, и оба эти три мужчины, оба они верующие, и все они из Ахлиссунна валь-джамаа, то есть у них есть правильная акида, тогда она должна уже смотреть по второму параметру, или по второму, то есть стандарту, статус и финансовое положение. Понятно? Почему так мы говорим? Потому что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда Фатима бинт Умейс, одна из сподвижниц, подошла к пророку, алейхиссалату вассалям, и сказала ему, что ко мне то есть, схватывались два из сподвижников, то есть Аль-Джахм и Муавия. То есть оба они были сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Фатима бинт Умейс подошла к пророку и сказала, о, посланник Аллаха, подошел ко мне, то есть Муавия, он хочет жениться на меня, и подошел Аль-Джахм. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Амма Муавия фасу'лук, ла маля». То, что касается Муавия, он су'лук, то есть он бедняк, у него нет денег. «Ва амма Аль-Джахм фаляди аль-аса ан-атик». А то, что касается Аль-Джахма, он не опускает палку из его плеча. Имеется в виду, или он постоянно на путешествии, или он много пьет женщин. Понятно? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, то, что касается Муавия, он не оставляет, то есть он не отпускает палку из его плеча, это имеет два толкования. Или постоянно он на путешествии, понятно, поэтому палка на его плечу. Или он много пьет женщин. Поэтому пророк он не советовал ей жениться на Муавия и на Аль-Джахм, хотя они его сподвижники. И он сказал, нет, бери Усама ибн Зейд. Поэтому, то есть это, то есть они были оба они сподвижники, они были оба хорошие, верующие люди и так далее. Замечание было у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, насчет Муавия, потому что он бедняк, у него нет денег. А замечание по отношению к Джахму, потому что он много бьет женщин, или потому что он постоянно на путешествии. Но это когда? После того, как они были верующие. Ясно вам? Поэтому мусульманка, если она хочет выбрать мужа, во-первых, категории или стандарты, она должна, то есть, выбрать их по чтобы у них была правильная акида, и чтобы они не были из, чтобы он не был из нечестивцев. А потом она смотрит на финансовое положение и статус. Понятно? Допустим, даю пример. Оба они верующие, и оба они соблюдают закон ислама, и они у них акида. Один, он простой человек, допустим, он работает грузчиком. Понятно, да? Допустим, грузчиком. И второй, он инженер. Понятно? Или он преподаватель в каком-то университете. Тогда говорим, нет, выбери, то есть тот, который он инженер, или у него, или он работает как преподаватель в университете, потому что у него положение или статус лучше, чем тот человек. Да, баракаллаху фикум. Тут дополнение. Как узнать, какой иман у мужчины и акида? Чтобы знать иман, надо спрашивать людей о нем. Идет, ходит в мечети, не ходит в мечети, пост держит, не пост держит. То есть спрашивать близких людей, которые они постоянно с ним. Они могут рассказывать, какой у него есть иман, какая вера у него, какие нравы у него. Понятно? Это насчет его имана. Насчет его акида, то есть то самое, можно спрашивать людей, которые постоянно с ним, или знать, кто они. Тогда мы узнаем, что за этот человек. Или можно прямо задавать ему вопросы. То есть вопросы по акида. Где Аллах? Что ты думаешь о... Что ты скажешь насчет Ибн Таймия, Ибн Аль-Каим, и Мухаммад Аль-Вахаб, и Шейх Азим Аль-Бази, и Альбан, и Фаузан, и Комитет Больших Ученых? Понятно? Что ты скажешь насчет, можно ли идти против правителей мусульман или нет? Что ты скажешь, кто такие рафидиты, и суфисты, и ихван муслимин, и таблиг, и ахбаш? Хорошие люди или заблудшие люди? То есть проверять у него акиду. Спросить у него, как... то есть задавать ему вопросы, чтобы знать, у него манхадж и у него акида правильная или нет. Вот таким образом. Или можно задавать, можно спрашивать у его друзей, которые они больше его знают. Да. Что вы думаете о лечении с помощью сур Курана? Опишите поподробнее. Опишите. Насчет чего? Лечение с помощью сур из Курана. Ученые различают это. И как мы сказали, то есть человек, который он не лечит себя с помощью Корана, он оставил Коран. Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, когда он говорил о видах покидания Корана, то есть Аль-Хаджр, он перечислил не использовать Коран в качестве исцеления для болезни, от болезни. Понятно? Поэтому хорошо, чтобы мусульманин исцелил себя с помощью Корана и достоверной сунны пророка, саллаху алейхи ва саллям, и чтобы он сделал заклинание из Корана и сунны себя и его семьи и так далее, потому что это наоборот, это хорошо. И так ученые об этом они говорят и пишут. Баракаллаху фикум. Можно ли выходить замуж за человека, который делает намаз, но в пятницу не ходит в мечеть? который он не ходит в пятницу, он мубтади. Это один из признаков у хавариджев. То есть не участвовать в коллективной молитве. По пятницам и обычной молитве, которую 5 раз бывает в день. Понятно? Человек, если есть такой человек, уряду билля, надо его, надо не советую, чтобы жениться на такого человека. Шаазим бин Баз, рахима Аллах, один человек задавал ему такой вопрос. Моя сестра, подошел один человек, хотел жениться на нее. Он сказал, о шейх, он молится, делает молитву как надо, но он не делает молитву с джамаой в мечети. Ясно? Ясен вопрос. То есть он сказал, о шейх, этот человек, который подошел, чтобы жениться на мою сестру, он молитву делает, но он не делает ее с джамаой, то есть он не делает ее в мечети. Можно ли, чтобы я разрешил моей сестре выйти замужем за такого человека? Шейх сказал, я тебе не советую. Этот человек, у него есть качество, одно из качеств лицемеров. И лицемеры, они не делают коллективную молитву в джамаой. Поэтому сейчас сказал, я тебе не советую, чтобы ты разрешил твою сестру выйти замужем за такого человека. Поэтому не советуем. То есть, как шейх сказал, хотя шейх сказал насчет тот, который не делает общую молитву в джамаой. Потому что этот человек, он заблудший, минимум он заблудший. Надо его спросить, ты почему не делаешь молитву с джамаой или в пятницу? И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек, если он пропустил три пятничные молитвы подряд, Аллах оставляет печать на его сердце. И это из признаков лицемеров, валяяду биллях. Человек, который оставляет молитву пятницу подряд постоянно, Аллах оставляет печать на его сердце. И это из признаков лицемеров. Можно ли принести жертву в честь окончания хаджа и хакикат жертвоприношения в честь рождения ребенка одной жертвой? В честь окончания хаджа или хакикат? Еще раз, насчет хаджа что? Можно ли принести в жертву в честь окончания хаджа, то есть Курбан-Байрам, и акику жертвоприношения в честь рождения ребенка одной жертвой? Аллаху алям. Аллаху алям. Я не знаю. Аллаху алям. Можно ли учиться на маникюрщицу? Можно ли учиться на что? Маникюрщица — это человек, который делает маникюр, ну, ногти делает маникюр. А что за это, что за такую работу? То есть красит ногти и все? Красит ногти или подстригать их, или форму давать, наращивать там и так далее. Аллаху алям, я не знаю. Надо посмотреть, что ученые говорят. Аллаху алям. Скажите, пожалуйста, можно ли и как смотрит ислам на процедуру изгнания шайтана? Много видеороликов, и это пропагандируют мусульмане. Имам Ибн Баз, рахимахуллах, у него есть маленькая работа по этой теме. И он доказал, что в исламе есть такое, И тот, который отрицает это, он идет против Далиля и против логики. Поэтому у Ахлиссунна Валь-Джамаа есть такое, что шайтан или джин, они могут попасть в тело человека, и его можно изгнать или выгнать его с помощью Корана. Такое есть. И Шейх Азим ибн Баз, он сам этим занимался. И рахимаху Аллах. И пишут о нем, что он мог выгнать, то есть джинна, с помощью только чтения суры Аль-Фатиха. Рахимаху Аллах, ва джаал аль-фирдауса мауана ва мауа. Баракаллаху фикум. Если женщина хочет развестись, для этого сколько ей нужно время? Если женщина что? Хочет развестись. Для этого сколько ей нужно время? Что значит для этого сколько ей нужно время? Время для чего? Чтобы думать? Чтобы развестись. То есть мусульманка, если она решила развестись, конечно, она должна думать об этом очень хорошо. То есть, есть ли уважительная причина или нет. Потому что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Айюма мраатин саалат баалаха», то есть, «атталака бигайри, мин гайри ма баас, лам тарах раихат аль-джанна», ау кама кал. То есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, любая женщина, если попросит у своего мужа развод без уважительной причины, она в рай не попадет. Понятно? Поэтому мусульманка, если она решила уже выйти за развестись, то есть хотела такой шаг сделать, очень опасный и серьезный шаг, тогда должна думать, есть ли у нее уважительная причина. Потому что если она попросит развод, и нет у нее уважительной причины, это из больших грехов, потому что она в рай из-за этого не попадет, то есть прямо. Если оказалось, что у нее есть уважительная причина по религии, и она заметила, что не может жить с этим человеком, и не может, то есть, быть с ним, потому что у него есть очень много отклонений, или с ним вообще невозможно жить, хорошо, тогда она может попросить развод. Это ей не надо, то есть, время. Она может, она может просто подойти к мужу, сказать, я не хочу с тобой быть дальше, дай мне развод. Понятно? Ей следует только идти к мужу, сказать ему, пожалуйста, дай мне развод. Если муж не согласился, или если он не хотел, то есть, потому что он имеет право. Потому что многие женщины, если ты ее обидел, или жена, если ты ее обидел, сразу она говорит, дай мне развод, я не хочу с тобой быть и так далее. То есть, если муж, он заметил, что она просто так говорит, он имеет право ей дать развод. Но если действительно есть у нее уважительные причины, и нельзя жить с этим мужчином, она не может с ним быть, поговорила с ним, если он не даст развод, она может идти к валию, или она может идти к судью, рассказывать ему историю и ситуацию, и судья вызывает мужа и слушает его. И если заметили, что эта женщина не хочет жить с этим человеком, тогда судья приказывает ему дать ей развод. Муж, если не дал, тогда судья дает ей развод силой. Да, если муж не захотел, но при этом она должна вернуть махр. Потому что это называется фасх. Понятно? И фасх аль-акд, то есть аннулирование брака, она должна при этом возвращать мужу махра. То есть прачный дар, который он ей дал при заключении брака, потому что так было сказано от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Подошла к нему одна женщина, сказала посланник Аллаха, мой муж, он нормальный, но я не хочу с ним быть. я его не люблю. Пророк сказал, ты возвращаешь к нему, возвращаешь ему его махр. Он ей подарил сад. Он ей подарил сад как махр. Пророк сказал, ты возвращаешь ему его махр, сад, который он тебе подарил. Она сказала, да. Так вернула, и пророк дал ей развод. То есть называется это фасх. Аль-акд, если муж не захотел, и судья дал ей развод силы. Вот это ответ на вопрос. Тут дополнение к этому вопросу. Она хочет развестись, потому что он не мусульманин. А что значит он не мусульманин? А что она имеет в виду? Христианин он? Что значит он не мусульманин? Не знаю. Он раньше соблюдал ислам, а сейчас нет. Короче, если он был христианином или кафиром и так далее, то есть иудеем, христианином и так далее, между ними нет брака. Она может прямо так уходить, потому что он не является ее мужем. Если муж, он раньше молитву делал, понятно? Если он раньше молитву делал и приставил молитву делать, оставлять молитву, это вопрос, который имеет разногласие между учеными. Некоторые ученые говорят, что он является кафиром. Некоторые говорят, что он попал в малый куфур, то есть малое неверие. Если по мнению, то есть да, по мнению больших, то есть многих ученых, которые, как Ибн Баз, Фаузан, Таймин и другие, что, то есть человек, если он молитву не делает, он стал кафиром, то значит она должна, не потому что просто так она имеет, она должна развестись с ним после того, как она ему посоветовала. Понятно? И ей не разрешается быть с человеком, потому что он, уиаду биллах, является кафиром. И мусульманка ей не разрешается быть у кафира. А если взять мнение тех ученых, которые говорят, что оставление молитвы является малым невером, то есть он является фасиком, это та самая причина, и очень уважительная причина, чтобы развод попросить. Даже если мы не говорим, что он кафир, он фасик. Это одна из самых уважительных причин, чтобы попросить развод. Шейх Азим Бас, когда он был муфтием и он был судьей, подошла к нему одна женщина и сказала ему, что мой муж, он курит. И я советовала ему, и я не хочу быть с ним, потому что он курит. Можно ли, чтобы я попросил у него развод? Понятно? Шейх сказал ей, шейх, конечно, дал ей ответ, шейх рассказывал, дал доводы, что то есть курение является харамом, и в исламе нельзя курить и так далее. Шейх сказал ей, ты дай ему насиха, то есть совет и наставление. И дай ему, возможно, время, чтобы он справился. Если ты ему дала время и дал ему советы, и он не покаялся и не представил этот грех делать, тогда ты имеешь право попросить у него развод. Понятно? Это если он курит. А как, если он молитву не делает? Ясно вам, да? Поэтому, если он молитву не делает, и, допустим, он курит, или он пьет, или он гуляет с девушками, или он из привенцев, но видение и так далее, она имеет право попросить у него развод. Она имеет право? То есть, должно быть, то есть, самое главное, что она, когда попросила развод, ради Аллаха, то есть, потому что он не хороший человек, и нельзя быть с ним. Не потому что она хочет выйти замужем за другого человека, и начала искать какие-то... Зацепки. Да, уже последний вопрос, если есть. Мы не будем, конечно, на это останавливаться. Можно ли читать работы шейха Мухаммада Салих Аль-Мунаджида? другие шейхи, которые они, у них есть очень хорошие, полезные работы. Лучше можно читать их работы. То, что пишет шейх Аль-Мунаджид, есть замен. У мусульманин, у мусульман есть замен. То, что шейхи из Аль-Сунна Джама пишут, у него есть замен. Пусть он читает их труды. Потому что у Аль-Мунаджида есть несколько отклонений по манхаджу. Баракаллаху фикум ва джазакум аллаху хайран. Хорошо, иншаллах, мы на это останавливаем, и иншаллах на следующем уроке, то есть в воскресенье, в 8 часов по московскому времени, продолжим с вами, то есть наши уроки. Баракаллаху фикум, джазакум аллаху хайр, субханак аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Thank you.